Крамер видел-то таких почти исключительно в газетах и журналах. Портреты равнодушных, надменных чужаков с прямыми носами, которых Господь по неисповедимой прихоти наделил так щедро. Правда, теперь это уже у Крамера не рациональная, выраженная в словах мысль, а так, подсознательный рефлекс. А Вейс рассуждает. Мы берем этот снимок Маккоя и еще 3-4 снимка, еще 3-4 белых мужчин. Везем туда и расставляем у его койки. Он приходит в себя и сразу показывает пальцем на Маккоя. Берни Фитцгиббон смотрит на Вейса. Он словно хочет прочесть по его лицу, что это. Всего лишь неудачная шутка? Или, может, стоит попробовать? — говорит Вейс. — А кто засвидетельствует? — Медсестра, врач, ну, кого найдем. И у нас в руках настоящее, честь по чести, показание на смертном одре. — Честь по чести, — говорит Фитцгиббон. — Ничего себе! Вы что, всерьез? Бедолага лежит с трубкой в горле и указывает пальцем на фотографию? Да это никогда в суде не примут. — Знаю, Берни. Мне б только как-нибудь его подцепить и сюда доставить. А уж потом мы бы расслабились и дальше действовали по протоколу. Да господи, Эйб, даже забудем пока про протокол. Поставить портрет какого-то уолл-стритовского банкира и еще разных там белых господ на тумбочке у кровати умирающего пацана? Да он, если очнется, как посмотрит на такую портретную галерею, все белые, почтенные в пиджаках при галстуках, и тут же горемыка перекинется. Только охнет со страху, и душа вон. Ну, нельзя же так, Эйб, ну, побойтесь Бога. Вейс протяжно вздохнул и прямо на глазах у Крамера съежился, словно из него выпустили воздух. Да, точно, вы правы, это не пойдет. Фитцгиббон мельком глянул на Крамера, но Крамер и бровью не повел. Зачем ему подвергать сомнению мудрость прокурора? Капитан Ахав зациклился на деле Лэмбо, а дело это пока еще находится в его, Крамера, руках. У него пока еще есть надежда попытать счастье против этого вожделенного, неуловимого, почти мифического для Бронкса существа, великого белого преступника. По пятницам школа Тальяферро распускает учеников в половине первого. Причина в том, что у многих девочек родители имеют загородные виллы, где проводят уик-энд, и они спешат выбраться из города к 2 часам, пока еще на улицах не начались пробки. Так что Джуди, как обычно, собирается на Лонг-Айленд с Кэмпбелл, Бонитой и няней мисс Лайонс в универсале, а Шерман, как обычно, явится на Мерседесе попозже вечером или на завтра утром, смотря сколько придется задержаться в Пирсе-Пирсе, распорядок который в последние месяцы оказался как нельзя более удобным. По пятницам он всегда заезжал по пути к Марии. Сегодня он, сидя в Пирсе-Пирсе у себя за столом, все утро тщетно пытался к ней дозвониться. И на Пятую авеню, и в конспиративную квартиру. Там не брали трубку. А дома горничная отвечала, что не знает, где сейчас миссис Раскин. Ни в каком она штате, ни даже в какой стране. С отчаяния он, в конце концов, оставил свое имя и номер телефона. Но она так и не позвонила. Избегает его. Прервала связь. Но почему, интересно? От страха? Она не из боязливых. А для него все спасение в том, что тогда за рулем сидела она. Но что будет, если она исчезнет? Глупости. Куда она может деться? Да в Италию. Скроется в Италию, и все. Ой, с ума сойти. У него от ужаса открылся рот, и стало слышно биение собственного сердца под грудиной. Шерман скосил глаза вправо от компьютерного терминала. «Нет сил сидеть вот тут просто так. Надо что-то делать. Но что? Что?» В том-то и беда, что посоветовать может только один человек. И тот совсем почти незнакомый – Киллиан. В полдень Шерман все-таки позвонил Киллиану. Секретарша ответила, что он уехал в суд. Через 20 минут из шумного автомата позвонил Киллиан и назначил встречу в час в главном вестибюле здания уголовного суда Центр-стрит 100. Уходя, Шерман сказал Мюриэл: «Всего лишь полуложь. Он едет на встречу с адвокатом Томасом Киллианом, и вот его номер телефона». Лживая половина состояла в тоне, каким он все это сообщал, как бы подразумевая, что Томас Киллиан, эсквайр, связан делами с Пирси Пирсом. В этот июньский погожий день пройтись по Уолл-стрит к северу до Центр-стрит 100 было минутное дело. За все годы, что Шерман жил в Нью-Йорке и работал в центре, он ни разу не остановил взгляд на здание уголовного суда, хотя оно самое большое и величественное из тех, что окружают ратушу. Архитектор Харви У. Корбетт построил его в стиле модерн, или, как теперь говорят, ар-деко. Потом Корбетта, в свое время такого знаменитого, все забыли, кроме горстки историков архитектуры. Забыли и то общественное возбуждение, каким сопровождалось в 1933 году открытие здания уголовного суда. Впрочем, фасад из камня, бронзы и стекла теперь производит величественное впечатление. Но внутри, очутившись в просторном нижнем вестибюле, Шерман сразу ощутил какую-то тревогу. Почему? Он бы затруднился ответить. На самом деле на него подействовали мелькающие вокруг черные лица, белые кроссовки, дутые куртки, особая манера ходить, сутенерская развалочка. Словно очутился на городском автовокзале, на чужой территории. Под высокими вокзальными сводами старого вестибюля повсюду толпятся кучками негры, их возбужденные голоса сливаются в тревожный рокот, а вокруг, описывая круги, рыщут белые в дешевых пиджаках или спортивных куртках, точно волки, стерегущие овечье стадо. Еще какие-то черные молодые люди, двигая странно, в раскачку, по двое, по трое, пересекают вестибюль. В стороне у дальней стены, в полумраке, несколько белых и черных разговаривают по телефонам-автоматам, с другой стороны лифты. Они заглатывают и выплевывают темнокожих людей, группки распадаются, образуются новые. Слитный тревожный рокот то усиливается, то стихает, то усиливается, то стихает, и по мраморным полам шлепают подошвы кроссовок. Углядеть Киллиана оказалось нетрудно. Он стоял возле дверей лифта. Сегодня он вырядился в светло-серый, в широкую белую полоску костюм и лиловую, мелкоклетчатую рубашку с белым воротником. Рядом с ним пожилой невысокий белый мужчина в куртке. Подходя, Шерман услышал, как Киллиан говорит: «Скидку за оплату наличными?» «Да вы что, Деннис, бросьте ради бога!» Маленький что-то ответил. «Сумма-то небольшая. Я всегда беру одними наличными. Половина моих клиентов вообще не знает, что такое чеки и с чем их едят. И потом ведь налоги. Так, по крайней мере, можно голову не ломать». Тут он заметил Шермана, кивнул и заключил: «Так что вот, к понедельнику гоните монету, а то я не смогу приступить к делу». Маленький проследил за его взглядом, увидел Шермана, что-то тихо произнес и отошел, покачивая головой. Киллиан сказал: «Как поживаете?» «Хорошо». «Бывали здесь раньше?» «Нет». «Самое большое судебное здание Нью-Йорка. Видите, вон тех двух мужиков». Он указал на двух белых мужчин в пиджаках и галстуках, прогуливающихся между группами черных. «Адвокаты. Клиентов ловят». «Не понял». «Да очень просто. Высмотрят, подойдут и предлагают: „Эй, Адвокат не нужен. Авось на его счастье подвернется человек в беде. Вот именно. А вон стоит мужик, видите? Он указал на человека в пестрой клетчатой куртке возле лифтов. Его зовут Мигель Эскальеро по прозвищу Микки Лифтер. Тоже адвокат. Стоит у лифтов с утра до обеда. И как проходит кто-нибудь по виду испаноговорящий и понесчастнее, он сразу спрашивает. «Адвокат нужен?» Если тот ответит, что у него на адвоката денег нет, интересуется. «А сколько у тебя в кармане?» «Полсотни долларов наберешь?» «И, пожалуйста, тебе адвокат». «Что же он делает за полсотни?» — поинтересовался Шерман. «Доводит только до прений сторон. Если надо выступать на процессе, то уже не берется и слышать не хочет. Узкий специалист. Ну, как ваши дела?» Шерман рассказал о своих неудачных попытках связаться с Марией. «Чует мое сердце, что она обзавелась адвокатом», — говорит Киллиан. А сам, прикрыв глаза, крутит шеей, как боксер перед началом поединка. Шерман находит это невежливым, но проглатывает. «И адвокат не велит ей разговаривать со мной?» «Я бы первым делом ей это посоветовал, будь она моя клиентка. Не обращайте внимания. Это я вчера делал мостик с нагрузкой. Похоже, повредил малость шею». Шерман смотрит на него с удивлением. «Раньше я занимался легкой атлетикой», — говорит Киллиан. «Да вот допрыгался до компрессии. Так что теперь езжу в Нью-Йоркский атлетический клуб поднимать тяжести. Ну, я вижу, там все делают мостик с нагрузкой, и я за ними... Наверное, в моем возрасте уже нельзя. Я, пожалуй, сам попробую ее поймать», — заключил он и перестал вращать головой. «Каким образом?» «Придумаю что-нибудь. Половина моей практики состоит в том, чтобы разговаривать с людьми, которым этого не хочется». «По правде сказать», — признается Шерман, — «меня это очень удивляет. Мария не из тех, кто осторожничает. Она скорее авантюристка, любит риск. Девчонка из южного захолустья, которая докарабкалась до дома номер 962 по 5-й авеню, прям не знаю. Вероятно, это наивно с моей стороны, но я думаю, что она искренне... Я думаю, что она меня любит».